«Эй, святой отец!» Он на четвереньках подобрался поближе к лавочке-вознице. «Скоро поселение-то! Селянин есть хочет и пиво выпить не против!» «Да какой ты к чертям собачьим селянин!» В сердцах ответил монах, косо глянув на Семёна через плечо. «Где село, не знаешь, хотя и должен, коли поблизости живешь. Дубинка у тебя особая, громобойная. Таких у селян отродясь не было. Свет окаянным образом то зажигаешь, то гасишь. Не селянин ты и все тут». «А кто же я?» – озадачился Семён. «Если не селянин, то кто? Может, танкист?» И неудержимо расхохотался. «Тебе виднее!» – сердито пожал плечами отец Вуди. «Но в том, что ты не селянин, я ничуть не сомневаюсь. Слушай, а ты часом не иностранный лекарь-шпион?» Вдруг оживился монах. «Ну, рецепты всякие там, тайны разные, не покупаешь?» «А что так?» – удивился Семён внезапному повороту разговора. «У вас что, на шпионов охота? На врачей-вредителей? Сдать меня хочешь, да?» «Нет!» – отмахнулся отец Вуди. «Вовсе наоборот. Если ты лекарь-шпион, так, может, я тебе какой рецептик продать смогу?» – с надеждой спросил монах. «Деньги очень нужны, понимаешь? Совсем я на мели. Наш казначей, зараза, чересчур прижимистый. На поездке мало дает, под обрез, а выручку всю забирает. Так ты шпион или нет?» «Увы», – вынужден был огорчить монаха Семён. «Я не лекарь и не шпион. Вор я. Вернее, не вор», – поправился Семён. «А вольный специалист по отладке заклинаний, в основном охранных. Случайно в ваш мир попал. Удирал от одного типа и попал». «Не понял». Монах повернулся к Семёну, даже вожжи бросил. «В наш мир? Ты хочешь сказать, что есть еще миры? Другие, кроме нашего?» «Ого!» – с подъемом сказал Мар. «Думаю, Семён, что мы оказались в закрытом мире. Настолько закрытом, что местные жители о других мирах понятия не имеют. Очень-очень любопытно. Неспроста это». «Есть миры», – покивал Семён. «А как же? Тысячи и тысячи миров, самых разнообразных, живых и мертвых, волшебных и безволшебных, опасных и не очень. Есть и империя, в которую большинство миров входит. Неужели об этом у вас ничего не известно?» Семён уселся поудобнее, привалившись спиной к сундуку аптечки. Повозку немного потряхивало. Они уже выехали из леса, и дорога почему-то сразу стала ухабистей. Вокруг была залитая лунным светом степь, тянувшаяся до самого горизонта. Никакого селения не было и в помине. Одна лишь степь кругом. Степь, покрытая серебряной в лунном свете травой. Иногда налетевший ночной ветерок пробегал по траве, и тогда казалось, что повозка плывет по седому морю. Высокие травы мягко колыхались пологими волнами. «Надо же!» – удрученно пробормотал монах, потянувшись за вожжами. «Тысячи миров! Невероятно! Сказка, ей-ей! Парень, а ты случаем не врешь? Какие у тебя доказательства?» Монах, так и не дотянувшись до вожжей, пересел лицом к Семёну. Дорога была прямой, и волк, похоже, в управлении не нуждался. Бежал себе и бежал, как заведенный. «Я доказательство!» Семён стукнул себя в грудь кулаком. «Что, у вас много людей с громобойными дубинками? Или кто еще среди ночи может по желанию дневной свет создавать?» «Я таких не встречал», – покачал головой отец Вуди. «Но слышал о разных разностях. Лекари братства много где бывают, много чего видят и слышат. Не всему, конечно, верить можно. Вранья хватает. Как же в рассказах да без вранья?» Отец Вуди не докончил фразу. Повозка пошла зигзагом, слетела с дороги и въехала в траву. «Лапу потеряли!» – крикнул монах, мигом пересаживаясь обратно и хватаясь за вожжи. «Тррррр! Стой, гад! Стой! Ох ты! Не лапа, а башка у него отвалилась. Чёрта с два команду теперь услышит. Ну-ка!» Монах выхватил откуда-то из-под полы сутаны длинный узкий нож, вроде стилета, и, опасно высунувшись из повозки, полоснул по кожаным ремням упряжи. Повозка остановилась. Волк тем же противолодочным зигзагом попёр дальше, рассекая траву, как сторожевой катер волны. В ночном сумраке укороченное безголовое туловище смотрело жутко. Словно у черного бревна вдруг выросли ноги, и оно помчалось само по себе куда-то по своим бревенчатым делам. Вскоре безголовый волк затерялся среди серебряного сияния. «Да, приехали», – флегматично сказал отец Вуди, проводив волка взглядом и спрятав нож под полу. «Здесь и переночуем. Эх, невезуха. Но раз такое дело, то предлагаю поужинать. У меня в сумке есть хлеб, сыр. Правда, хлеб немного черствый, да и сыр на любителя. Но ничего другого больше предложить не могу. Кстати, вор Семён, хотел тебя спросить. Это не ты случаем моего волка возле той горы убил из своей дубинки?» «Я...» С неохотой сознался Семён и спрыгнул с повозки. «Нечаянно получилось, но я заплачу. Сколько стоил волк, столько и заплачу. Даже сверху того добавлю. За моральный ущерб». «Это мы чуть погодя обсудим», – пообещал враз повеселевший отец Вуди, осторожно, поэтапно слезая с повозки. Сначала одной ногой на колесо, потом другой на землю. «За трапезой обсудим. Оборотневый волк дорого стоит. Очень дорого. Ха, спина-то больше не болит», – обрадовался монах, замерев на полпути с ногой на колесе, и в этой неудобной позе ощупал свою поясницу. «Эш ты! Почти год маялся, а тут раз и прошло. Эх, ма!» Отец Вуди снял ногу с колеса, попрыгал на месте, присел пару раз, потом согнулся и разогнулся. «Совсем не болит? С чего бы это вдруг?» Монах с подозрением уставился на Семёна, словно это именно он взял и вылечил его поясницу, тайком, не спрося разрешения. «С испугу вылечилось», – пояснил Семён, с удовольствием разваливаясь в душистой траве. «Само! Такое бывает, особенно с нервными болячками. Я здесь ни при чем». «Это хорошо», – одобрил отец Вуди, присаживаясь рядом. «Хорошо, что ты ни при чем, а то я уж подумал ненароком, что ты проверяющий из братства. Они проверяющие, люди святые, возле них все болезни сами собой проходят. А я тебе тут такого наговорил, такого, хоть за стенок сажай». «У нас в братстве за стенок за ересь попасть – плёвое дело». «Это за какую же такую ересь?» – лениво спросил Семён, глядя на полную луну. При более пристальном рассмотрении ночное светило выглядело странно. На нем не было привычных глазу темных пятен. Вообще не было. То есть на здешней луне не имелось ни гор, ни расщелин. Она была гладкой, как яичко. Неправильная была луна, подозрительная. «За разговоры насчет шпионов и секретов», – пояснил монах, доставая из повозки сумку с едой. «Секреты снадобий братство оберегает серьезно. Может и наказать за разглашение рецептов. А что мне, черт возьми, остается делать?» – раздраженно сказал он, бросив сумку на траву. «Деньги-то нужны. На опыты там всякие. На просвещение, так сказать». Отец Вуди облизнул губы. «Эх, венца бы сейчас. О чем это я? А, об опытах. Опыты – дело важное. Можно сказать, архиважное, но дорогостоящее. Завернешь, бывало, в какой-нибудь попутный кабак, поговоришь там с умными людьми о смысле жизни или об урожае огурцов, о том о сём с народом потолкуешь. Глядь, уже и просветлился, опыта понабрался. Ох ты!» Сильно огорчился монах, порывшись в сумке и чего-то там не обнаружив. «Флягу вчера в кабаке забыл. Вот горе-то. Чересчур, однако, я там опыта набрался. Как же это, а?» «Нет проблем». Семён сел и с прискуливанием потянулся. «Как отче насчет холодного шампанского и печеных фазанов? Ящик шампанского и 3 фазана. И салаты в придачу». «Шутишь, да?» — горько сказал монах, но посмотрел на Семёна с надеждой. «Если шутка, то глупая. Я обижусь». «Никаких шуток», – категорически заявил Семён. «Разве ж с выпивкой шутят?» «Ни в коем случае», – часто закивал монах. «Не-не». И в ожидании уставился на Семёна. Очень ему было интересно, откуда тот возьмет обещанное. Не из кармана же. Отец Вуди выглядел настолько заинтересованным и предвкушающим, что Семён не утерпел и решил подать свое угощение как-нибудь поэффектней. Так подать, чтобы потом все лекари неведомого братства охали и ахали, слушая рассказ разъездного монаха, и не верили ни одному его слову. «Именем лунных демонов!» Во всю глотку проорал Семен, подняв лицо к звездам и строго глядя на желтый кругляш в ночном небе. «Шампанского мне! И побольше! Фазанов и салатов на закуску обязательно! Короче, жрать давай!» Семен громко прищелкнул пальцами и украдкой глянул на монаха. Тот сидел, открыв рот. Чудо ждал. В воздухе что-то громко загудело, словно мощный трансформатор включился. В траве неподалеку от Семена возникли запотевшие бутылки с шампанским. Рядом три фазана горкой. Мисочки-салатницы обступили фазанью горку полукругом. На траве лежал баронский ужин в полном комплекте. «Кушать подано», – снисходительно сказал Семен, косясь на монаха и ожидая его бурной реакции. Реакция последовала незамедлительно, но вовсе не та, на которую рассчитывал Семен. «Чёр меня!» – в ужасе завопил отец Вуди, вскакивая на ноги. «Лунный колдун! Ой мне!» Монах покачнулся и хлопнулся в обморок, на спину, плашмя, как и стоял. «Умеешь ты, Семен, сюрпризы делать!» – одобрительно сказал Мар. «Вот только не все их правильно понимают!» И затрясся на цепочке в беззвучном хохоте.